Глава 44. МП-7 даже не щелкнул. Но ведь Трэвис сам зарядил его и послал патрон в патронник. Когда он чуть раньше прижал спусковой крючок, механизм просто заело. Он нажал сильнее. Ничего. Трэвис внимательно посмотрел на МП-7 в том месте, где оружие ударилось о брусчатку, по металлу будто прошла волна. Он поднял голову и взглянул на Финна. Тот уже понял. Понял без слов. Язык тела Трэвиса сказал ему все. Финн прищурился и сделал два шага вперед. Пистолет немного дрожал в руке, но держал он его твердо и решительно. «Положите оружие на землю. Потом повернитесь и опуститесь на колени». Трэвис горько усмехнулся. «С какой стати? Собирайтесь стрелять, стреляйте!» Финн не стал подходить ближе, но перевел дыхание. Револьвер больше не дрожал. «Надеюсь, вы ничего не почувствуете», — сказал он, и Трэвис увидел, как напряглось запястье. В следующее мгновение его голова раскололась, как будто в черепе взорвался мини-снаряд. Долей секунды позже над плазой громыхнул выстрел. Трэвис невольно вздрогнул и повернулся на звук. Из-за стоящей ярдах в 30 цветочницы выступила фигура в белом. Боковым зрением Трэвис заметил, как Финн свалился на землю. Револьвер вывалился из пальцев, упал почти бесшумно на брусчатку, но не выстрелил. Выскользнувший из-под руки цилиндр мягко скатился на живот, как будто последним импульсом тела было защитить прибор. Не спуская глаз со стрелка, Трэвис выронил МП-7 и поднял руки. Некоторое время незнакомец оставался на месте, держа оружие на изготовку, но не целясь, а просто оценивая ситуацию. Лица видно не было. Тело скрывала белая одежда с капюшоном, дополненным сетчатым экраном впереди. Весь костюм создавался, похоже, с таким расчетом, чтобы отражать солнечный свет и пропускать воздух. Скорее всего, такой дизайн отражал климатические особенности места. Незнакомец постоял еще немного, потом повесил винтовку на плечо, вышел из-за бетонной коробки и неторопливой, размеренной походкой направился к Трэвису. Тот только смотрел. Тело его как будто онемело. Он ничего не чувствовал, даже страха. Незнакомец приблизился. 20 ярдов, 10. Он остановился на расстоянии вытянутой руки. Сквозь блестящую на солнце защитную сетку проступал овал лица. Впрочем, внимание Трэвиса уже привлекло кое-что другое. Ярко-красный диск, едва выступающий из-под рукава на запястье незнакомца. Небольшой, размером с четвертак. Он как-то удерживался на коже. Присмотревшись, Трэвис увидел то, что подтвердило его догадку. Диск с рукой соединяли почти микроскопические усики. Он снова посмотрел незнакомцу в лицо и узнал его за полсекунды до того, как человек в белом поднял капюшон. Те же, такие знакомые глаза. Большие, карие, внимательные, но все остальное постаревшее лет на 20-30. Трэвис, он сглотнул и, наконец, обрел голос. Пейдж.